Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 16 февраля. По народному месяцу слову Симеон и Анна. Починки. По одному из славянских календарей сегодня день Кикиморы. В этот день христиане чтят память святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, первый век. У южных славян первые три дня февраля, Трифонов день, Сретенье, починки считались рубежом между зимой и весной. Слово «починки» родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи, ездовой и пахотной. Следуя поговорке «готовь сани летом, а телегу зимой», деревенские хозяева сразу после сретенской оттепели с утра пораньше принимались за ремонт летней сбруи и сельскохозяйственного инвентаря. Отсюда и пошли названия этого дня – «починки», «посахе», «поминки». Работали дружно, находя посильное дело и для малых, и для старых. В починке дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да саху столетнюю. Да и хозяйки в это время без дела не сидели, стирали, перебирали вещи в сундуках, чинили порванную за зиму одежду, а кое-кто уже к огородно-полевым работам готовился. Отремонтированную упряжь не без гордости вывешивали на видном для деревенских месте. Мы, мол, к пахоте и севу готовы. А потом с легким сердцем отправлялись по избам, где хозяйки к этому времени успевали столы накрыть, чтобы накормить своих работящих мужиков особым лакомым блюдом – соломатой, жидкой пшенной кашей с салом или маслом. Причем в некоторых российских губерниях так назывался сладкий мучной кисель. Соломатой звалась сдобная лепешка на сметане. А жители северных областей считали соломат рыбным блюдом, готовя его из икры, молоки и печени. Соломатой угощались и за погодой не забывали наблюдать, а потому примечали. Если на починке снег валит хлопьями, лето будет дождливым. Воробьи чирикают громко. Очень скоро наступит весна. В этот день существовало поверье, что домовой именно в починке в полночь тревожит лошадей и может загнать их насмерть. Но это ошибочное мнение, потому как домовой – хорошему хозяину помощник, а никак не враг. А иначе, для чего бы домового в новый дом из старого переносили в совочки с углем от старой печи? Домовой – оберег для дома и никак не нечистая сила. Вот она-то наверняка и вредит людям. Или же хозяин плохо оказался. Что вы об этом думаете? А вот чтобы нечисть не шалила, надобно в мире и в ладу с домовым жить. Он ведь в хозяйстве старший надо всеми служебными духами и знает, как отвадить непрошенных гостей. Кстати, о незваных гостях. Кроме домового, рядом с нами могут жить и другие существа из навьего, потустороннего мира. Это кикимора. И как раз сегодня, 16 февраля, ее день. Кикимора имеет много имен. Кикимора, кукимора, кикиморка, шишимора и другие. Одно это уже говорит о том, как часто люди о ней вспоминают. Когда кикимора болотная живет на природе, ведет себя озорно, но по-доброму. А бывает так, что привлеченная негативными эмоциями, болотная кикимора тайком пробирается в человеческое жилище. Причем сначала обживается рядом, а потом шмык прямо в дом, если обереговой силы на нем нет. Поселяется как мышка, за печкой, под полом, на чердаке. Днем прячется, выходит ночью, шумит, возится, подпрыгивает, топает, досаждает хозяевам своей возней, посуду бьет. А еще появляются в доме мокрые пятна, неизвестно откуда. Не болотная ли кикимора прижилась? Иногда она сильно мучает хозяйских козочек, выстригая у них шерсть. Кикиморка не может устоять перед рукодельем, подбирается ночью к вышивкам, который хозяйка не убрала, и начинает что-то шить, вышивать, не может остановиться. А шьет-то бедняжка плохо, ее стежки неравномерные, кривые, так что от кикиморы рубахи не дождешься, говорит русская пословица. Есть много мнений, как выглядит кикимора. Одни рассказывали, что это безобразные малютки, у которых голова с наперсток, а туловище тонкое, как соломинка. Они могут становиться невидимыми, умеют быстро бегать. Другие – это смешная маленькая скрюченная старушка, одетая в лохмотья. Или это дева с распущенными волосами, не одетая или в рубахе. Бывают даже и такие, что похожи на свинью, собаку или утку. По народным поверьям, именно 16 февраля, когда кикиморка становится смирной и послушной, ее можно выгнать из дома, если совсем уж измучила своими шалостями. Говорят, помогает куриный бог, камень черного цвета, размером примерно с яйцо, и природным отверстием, целое горлышко от разбитого кувшина и поношенный лапоть. Кикимора боится можжевельника, поэтому, чтобы ее прогнать, надо помести можжевеловым веником, приговаривая: «Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из моего дома скорее!» Но в народе, говорят, любовь и женское великодушие может делать чудеса и даже изменить поведение кикиморы, которая станет незримой помощницей в домашнем хозяйстве. Ведь с кикиморой можно даже разговаривать, задавать вопросы. Она отвечает стуком в случае согласия. Ведь дом – это территория творения женщины. Она сотворяет это пространство таким, как хочет она, закладывая в него нужные ей энергии. Этой силой наделила ее природа. Задача женщины в отношении дома – создать такую атмосферу, в которой ее родные будут отдыхать душой, напитываться энергией для жизненных свершений. Ведающей, любящей женщине подвластны все уровни мироздания, в том числе и такие, которые приходят к нам в виде домашних духов. Удачи во всех благих и созидательных деяниях в семье вашей, славяне! Братья-месяцы.